«Так веди себя соответствующе», — взмолился Домекас, стремительно теряя терпение, как, впрочем, всегда, когда разговаривал с Пертураба. У тирана были свои сыновья, и он никак не мог взять в толк, почему его так огорчает отношение названного. Но раз за разом вновь начинал бередить эту рану. «Во всем городе никого из молодых не почитают так, как тебя, но ты только посмотри на свои выходки». «А ты ждешь благодарности? За что? За бесконечные испытания и проверки? За толпы причитающих умников, что называли меня лжецом и пытались разоблачить? Или за то, что твои же придворные рады бы от меня избавиться?» «Такова оборотная сторона высокого положения. Это цена власти. Когда же ты, наконец, поймешь, господин, что я не такой, как ты?» Гнев Пертураба всегда вырывался неожиданно, и в такие моменты его крики поистине оглушали. Птицы в клетках испуганно заверещали, но даже в приступе злости он отвел в сторону перо, чтобы не испортить свою работу. На пол упала одинокая чернильная капля. «А когда ты поймешь, что важно не кем ты являешься, а кем тебя видят?» — возразил Домекас. «Ты злился на меня даже тогда, когда я просто пытался проявить доброту, а ведь я люблю тебя, как сына!» «Отцы не используют своих сыновей!» — буркнул Пертураба. Заявление развеселило тирана Лохаса. «Дальше ты скажешь, что сыновья не используют отцов!» «Так вот, мой мальчик, используют, и еще как! Они ждут от них еду, защиту, крышу над головой!» «Любовь? Да-да, любовь! Не смотри на меня так! День за днем моя семья тянулась к тебе, желая обнять, приласкать! Но ты всегда отталкивал нас! Неужели тебя не волнует никто, кроме самого себя?» «Я забочусь обо всех людях», — тихо ответил юноша. «Зачем, по-твоему, я создаю все эти вещи? Для себя? Ты называешь их причудами?» Но они призваны облегчить жизнь твоему народу. Я все время пытался до тебя это донести, но, глядя на меня, ты видишь не сына, а лишь инструмент, оружие. Все сыновья обязаны служить. Здесь царят законы войны. Против нас зреют заговоры. Олигархи Иракса планируют переворот в Лохасе. Их поддерживает тиран Миссаны. Могущество рождает зависть. «О, этот урок при твоем дворе я усвоил даже слишком хорошо!» «Чего ты хочешь?» — вздохнул Домекас, не зная, что еще сказать насупленному приемышу. «Чтобы я тебя ненавидел?» «Ведешь себя так, словно нарываешься на мою ярость! Но этого не будет! Я так не могу! Неужели ты не видишь, как я восхищаюсь твоими успехами? Я горжусь тобой так же сильно, как и любым из моих детей. Ты восхищаешься мощью, которую я даю тебе. Ты гордишься мной, но это всего лишь отражение твоей собственной гордыни». Пертураба повысил голос. Его мощные, увеличенные в десятеро и похожие на лопаты, руки, привыкшего к труду человека, сжались в кулаки. «Каждое мое начинание ты пытаешься обратить на войну. Только на войну! Мой интерес к языкам ты направляешь на взлом вражеских шифров. Мои архитектурные изыскания идут только на строительство башен и стен. Математику бросают на создание и совершенствование орудий смерти. Но при этом ты выставляешь мои способности как нечто понятное и естественное. Раннее созревание только и всего, будто я обычный. Просто очень даровитый ребенок». Он возвышался над приемным отцом. Под одеждой бугрились колоссальные мускулы. «И так всегда, что бы я ни делал, хоть это!» Он схватил макет изящного моста и раздавил его в кулаке. «Или это!» Следующим Пертураба скомкал чертеж общественной бани. «Или это!» «Это! Он разметал по полу ворох скрученных свитков. У некоторых сломались скрепы, и они развернулись. Новые виды транспорта, более безопасные водяные системы, медицинские инструменты. Его ярость обнажила все. Домекас отпрянул. Пугающие черные зрачки сына расширились, пожирая лед радужной оболочки. Пертураба разразился свирепым смехом, полным отвращения к самому себе. «Трусость позорит тебя! Если бы ты верил в меня, то не боялся бы! Я поклялся тебе в верности до самой смерти, но большего от меня не жди! Я буду твоим оружием, как ты того желаешь, но на этом все!» «Ты не можешь прожить жизнь в одиночестве», — горько сказал Киран. «Однажды ты это поймешь». «Почему же?» — огрызнулся Пертураба. «Других подобных мне нет. Я всегда был один. Я не твой сын, и мне не нужна любовь. Логика не строится на любви, лишь на причинах и следствиях. Я нужен тебе, и поэтому ты лжешь». «Я никогда не лгал тебе». «Да, использовал», — признал Домекас, — «но таков порядок вещей. От этого я не стал любить тебя меньше». Злость Пертураба унялась так же быстро, как вспыхнула, и он с сожалением обвел взглядом свои разбросанные творения. «Ты лжешь всем остальным. Так почему я должен тебе верить? У меня есть отец, и однажды он придет за мной». «Откуда ты знаешь?» Пертураба прожег тирана уничтожительным взглядом, отчего в душе Домекаса всколыхнулась печаль, а затем поднял взгляд на крышу. Где-то там, в небесах, он что-то видел, но никогда открыто об этом не говорил. Мельтиад рассказывал, что когда нашел мальчика, тот спросил, видит ли он звездный вихрь. Больше Пертураба об этом не упоминал. Несколько раз Домекас пытался вытянуть из него правду, но в изворотливости его приемный сын был так же хорош, как и во всем остальном. «Просто знаю!» «Стало быть, ты веришь?» «Ничего подобного! Я не верю ни во что, до чего не могу дойти умом. Я необычный человек. Кто-то затратил немало сил, чтобы создать меня, спроектировать. И глупо полагать, что он просто бросит то, во что вложил столько времени и знаний. Творец непременно будет искать свое детище». Юноша-великан вновь сосредоточился на рисунке. Помедлил немного, а затем неожиданно сдернул лист со стола. Крепившие бумагу кнопки вылетели из дерева и посыпались на пол мансарды. Пертураба старательно разорвал чертеж на мелкие кусочки, пробормотав себе под нос. «Не годится!» «На такое никто не способен», — бросил Домекас. «Способны», — возразил он. «Черные судьи, например, вполне могли бы». «Думаешь, тебя создали эти чудовища?» — шокированно воскликнул тиран. Пертураба оставил вопрос без внимания. Он методично убрал со стола обрывки бумаги и, закрепив другой лист, вновь принялся за работу. Домекас еще некоторое время наблюдал за приемным сыном. Пертураба верил в свой разум, науку, искусство. Вера нужна человеку, когда он боится, и этот мальчик не был исключением. Неукоснительная приверженность логике была всего лишь ширмой, фальшивой стеной в цитадели его мозга. И что бы Пертураба ни говорил, он чувствовал страх. Иначе откуда в нем такое упрямство? Пертураба боялся звездного вихря. Тирана захлестнуло внезапное дурное предчувствие. Люди считали физическую мощь и блистательный интеллект главными достоинствами Пертураба. Домекас же видел его иначе. Приемного сына он ценил в первую очередь за абсолютный прагматизм, в основе которого лежала холодная вера в разум. Она происходила не из жестокосердечия или бесчувственности, а из истинного стремления к порядку любой ценой. Страх Пертураба перед тем, чего никто больше не видел, был трещиной в камне этой убежденности, тем изъяном в фундаменте, из-за которого рушились даже самые могучие крепости. Домекас был человеком своего места и своей эпохи, эгоистичным, коварным, порой жестоким, но и мудрым. Он боялся дня, когда вера подведет его сына, а такой день непременно наступит. В зал Плеймот битком набились олимпийцы. Они пировали как боги, развалившись на низких ложах и уплетая баснословно дорогие деликатесы. Танцоры под музыку лавировали между кругами лож, ловко расчерчивая своими длинными лентами воздух над головами и блюдами гостей. Люди заливались хохотом и радостно хлопали в ладоши, когда широкие шелковые полосы проносились перед чьей-то рукой, протянувшейся было за очередной изысканной закуской, или игриво ласкали более распутных из них. Подобная легкость была редкостью в обществе, окружившем себя камнем, от чьей тяжести никуда не деться. Крепостные стены давили на людей повсюду, ненавязчиво, но неотступно. «Пертураба все это не нравится, отец», — заметил сын Домекаса Геракон и кивнул в сторону сводного брата-гиганта. Семья тирана восседала за ломящимся от яв столом на невысоком помосте в середине зала, где все могли лицезреть их богатство. Их обслуживали только наемные работники, а не илоты, и пили они из восхитительно красивых медных кубков, отделанных золотом и платиной. «Я вижу, но в отличие от тебя, сын мой, мне хватает ума не говорить об этом вслух». Домекас улыбнулся и помахал рукой Энану Тульку, одному из 12 городских логосов. Он говорил легко и задорно, будто рассказывал шутку, но в его словах, сокрытых за музыкой авлосов и кефар, не было ни капли веселости. «Между нами не может быть разногласий. Отчужденность — это мишень для клинка убийцы. Хоть ты мой первенец, для тирании тебе не достает хитрости. Так что прикуси язык». Геракон попробовал ответить на отцовскую улыбку, держа лицо, но, съежившись, лишь поморщился, как шавка, ужаленная болотным аспидом. Домекас, между тем, обменялся любезностями с Мондаком Эвменом, третьим логосом. Тот был родом из Ирокса и среди коллег небезосновательно прослыл белой вороной и грубияном. Тиран приблизил Эвмена к себе, дабы напомнить остальным 11, что их положение во многом зависит от его воли. Геракон таких тонкостей не понимал. Андас соображал лучше, но для короля он был слишком добросердечным. Из трех родных детей Домекаса лишь дочь, Калифона, могла принять бразды правления, к великому стыду отца. На Олимпии бывали женщины-тираны, но чтобы в Лохасе — никогда. Геракон был прав насчет Пертураба. Домекас уголком глаза наблюдал за ним поверх разделявшей их горы еды. Другие подростки превращали свои церемонии и наречения в разбитные гулянки. Им прощалось непристойное поведение. Напротив, иного от них и не ждали. В этот день они вступали в новый этап своей жизни, когда еще взрослые аппетиты могут найти выход в юношеских глупостях. Так что поэтические экспромты, пьянство, распутство, состязание в силе и прочее в том же духе, лишь приветствовалось. Пертураба все это было чуждо. Он лежал на изготовленном специально для него трапезном ложе и сердито смотрел на окружающую развязность. С его лица не сходило выражение щитовода, вынужденного присутствовать на роскошном торжестве у обнищавшего короля и подбивать цену каждого фрукта и куска мяса. Он уже перестал твердить Домекасу, сколько бедняков можно было ими накормить, но явно не перестал об этом думать. Тиран лишь надеялся, что он хоть на один день изменит своей угрюмой натуре, но понимал, что надеждам сбыться не суждено. Пора заканчивать. Пертураба никогда не впишется в образ олимпийца. Домекас уже начал мириться с тщетностью любых попыток. Но даже та короткая речь, которую ему предстояло произнести, пугала его больше многих прежних.